Глава 19. Интересная же выдалась ночка. Графиню сложной беременностью я спас. Скоро ее уже заберет машина скорой на госпитализацию в центральную больницу Санкт-Петербурга. Одна только незадача. Я предполагал, что все это был план императорского лекаря Захарина. Вернее, я до сих пор так думаю. Уверен в этом. Он заманил меня сюда, рассчитывая, что я допущу ошибку. Но я справился со своими обязанностями. Вот только, как оказалось, ранее Воронина консультировал не он. В графские покои вошел Евгений Кириллович Гаврилов, мой бывший наставник. «О, Павел Андреевич, какая неожиданная встреча!» — скинул брови он. «И вы тоже консультируете эту пациентку?» «Вот он, да, это он приходил к нам, господин Булгаков!» — закричал Семен Николаевич Воронин. «Это он осматривал мою жену!» «Я вас понял, господин Воронин!» — кивнул я. «С Евгением Кирилловичем я переговорю лично. Вы же ждите скорую, она прибудет с минуты на минуту. Если понадобится какая-либо помощь в будущем, обращайтесь». «А? Ничего не понял», — засуетился Гаврилов, когда я начал выталкивать его наружу. «Павел Андреевич, куда вы меня ведете? Старший дворецкий сказал, что вам нужна моя помощь». «Подождите, сейчас все обсудим», — прошептал ему я. Покидая покои Ворониных, я заметил, как отчаялся Аркадий. Похоже, дворецкому так и не удалось выполнить все указания Захарина. Ничего, с ним я позже разберусь. Хорошо бы понять, что здесь забыл мой коллега. Причем хороший коллега. Мы с Гавриловым прошли через огонь, воду и медные трубы. Отвоевали право заправлять дневным стационаром. Интересно, с чего это вдруг он вообще оказался во дворце? Он ведь даже тут не живет. Насколько мне известно, Евгений Кириллович обитает в том же здании, в котором раньше жил я. Заводить Гаврилова в свои покои я не стал. Там меня все еще ждет Михаил Романов. Поэтому я отвел его в один из хорошо просматриваемых коридоров, где точно не было лишних ушей, и тогда мы продолжили беседу. «Евгений Кириллович, меня интересует только одно. Как вы вообще оказались втянуты в эту авантюру?» Я решил не скрывать, что в происходящем таится подвох. Однако Гаврилов, похоже, искренне меня не понимал. «Вы вообще о чем, Павел Андреевич? Меня сюда уже который раз вызывают. Просят, чтобы я наблюдал за состоянием беременной», — ответил он. «И кто это делает?» «Кто вас сюда зовет? Это ведь даже не ваш участок». «Ну, я не уверен, что могу...» «Господин Захарин?» — перебил его я. «Как вы поняли?» — оторопел Гаврилов. «Ну да, это он. Зашел ко мне недавно в отделение, сказал, что не справляется... Пообещал увеличить премию, если я помогу ему проследить за графиней». «Ясно. Как я и предполагал, сам Гаврилов ни при чем. Просто он по глупости влез куда не надо. Я решил не скрывать от него правду. Рассказал Гаврилову, как обстоят дела на самом деле. О том, что женщина не беременная. Что на самом деле Захарин использует его против меня. И на всякий случай упомянул, что в итоге крайним станет он. И уволят именно его. Просто скинул всю вину на удобного человека». «Как же все-таки хорошо, что мы с вами пересеклись!» — схватился за голову Гаврилов. «Проклятие, как же я ошибался! Но я не могу потерять эту работу, господин Булгаков!» «Именно поэтому рекомендую держаться за хрена подальше. Да, я знаю, что он чуть ли не главный человек в нашей клинике. Но все же, если он дает вам какое-то задание, лучше рассказывайте мне», — попросил я. «Уж меня он не обманет. Я дам вам совет, как лучше выкрутиться». Захарин просто надавал пациентке дерьмовых рекомендаций через Гаврилова. И что меня особенно удивляет в этой ситуации, я однажды с похожим сталкивался. В прошлой жизни, когда работал обычным терапевтом в районной клинике, к нам пришел новичок, совсем еще зеленый врач, только из университета. И заведующая у нас была та еще стерва. Почему-то он ей сразу не понравился, она решила его изжить. Любой молодой врач... всегда поначалу обращается за советами, особенно в той России, в которой я жил. Ведь интернатуру отменили, после университета даже опыта негде набраться. В итоге вчерашних студентов кидали в бой, хотя работать их никто даже не учил. В университете учат не работать в клинике, а лечить людей, а это совершенно разные вещи. В итоге надавал это заведующий неправильных советов бедному парню, и он сильно навредил нескольким пациентам. Кто в итоге виноват? Он. Так и уволили. Вот точно такую же аферу пытался провернуть Захарин со мной и с Гавриловым. За таким начальством нужен глаз да глаз. Вот только Гаврилову с такими ситуациями справляться куда сложнее, чем мне. Ведь у него настоящая фобия, боязнь руководства. А Владыкин, черт дери этого предателя, до сих пор его и не излечил. Закончив разговор с Гавриловым, я вернулся в свои покои. Как ни странно, Михаил Сергеевич все еще был там. «Я все обдумал, пока вас не было, господин Булгаков», — произнес он. «Больно это признавать, но я вам верю. Насчет моего брата. Предпосылок было много, но я их игнорировал. Поэтому мы с вами продолжим работать. Сделаем все, как мы и запланировали. Вы еще не забыли, что я вас должен убить, чтобы втереться в доверие к предателям», — напомнил я. «Не забыл. А вы это и сделаете, Павел Андреевич. До дня рождения императора остается всего лишь 5 дней. Вот на балу вы меня и убьете». Сначала я удивился его заявлению, но позже понял, к чему клонит Романов. Что ж, кажется, у императора будет тот еще праздник. Мы с Михаилом Сергеевичем потратили почти полночи, чтобы обсудить план действий. После этого он ушел, а я направился спать. Почему-то меня не покидало предчувствие, что следующий рабочий день будет непростым. А интуиция меня редко подводит. Значит, нужно набраться сил. И, как это ни странно, интуиция меня действительно не подвела. Утром следующего дня всех лекарей общего профиля вызвал к себе миротворцев. Владимир Борисович организовал планерку по поводу очередных изменений в работе клиники. Каждый раз удивляюсь, как похож орден лекарей на Министерство здравоохранения из моего мира. Им лишь бы подкинуть очередную задачку, которая будет только мешать полноценной работе. «Итак, уважаемые коллеги, у меня для вас срочные новости», — начал миротворцев, когда все лекари расселись в конференц-зале. «Поступило очередное оповещение от ордена. Как вы помните, месяц назад они требовали, чтобы мы развили работу дневного стационара. И благодаря стараниям Булгакова, Гаврилова и Ломоносова эта задача была выполнена». Я услышал, как Ломоносов звучно фыркнул за моей спиной. «Он еще и фыркает, зараза. Несколько недель вставлял нам палки в колеса, мешал развивать стационар, потом проиграл, а теперь еще недоволен. И это при том, что его сейчас вообще-то похвалили. Однако теперь нам нужно бросить все силы на профилактику», — заявил миротворцев. «Прошу прощения, Владимир Борисович, но мы ведь и так занимаемся профилактикой. Что еще ордену не хватает?» — бросил один из лекарей. «Давайте не будем обманывать ни себя, ни других», — попросил миротворцев. «Ничем подобным вы не занимаетесь. Уж не обижайтесь, господа, но, на мой взгляд, вы бездумно лечите больных. Профессионально, качественно, но бездумно». «Если честно, я не понимаю, к чему вы клоните», — вмешался Максим Ломоносов. «Мы плохо работаем?» Ломоносов совсем не понял посыл ордена. Но до меня уже дошло, что миротворцев имеет в виду. И на самом деле это благая цель. Я погорячился, когда сравнил орден с министерством. На профилактику действительно стоит сделать упор. И подозреваю, сейчас миротворцев объяснит, почему. «Господин Ломоносов, я просто пытаюсь донести, что лечить жителей императорского двора мало. Нужно еще и профилактировать их болезни. Обучать людей, чтобы они сами следили за своим здоровьем. Так ведь у нас уже есть профилактическое отделение», — напомнил миротворцеву я. «Орден лекарей считает, что его сотрудники не справляются. Не хочу заниматься клеветой, Павел Андреевич, но я сам считаю, что отделение профилактики не справляется. И они не справятся, если мы не будем им помогать». «Так какова теперь наша задача, Владимир Борисович?» — спросил Гаврилов. «Вы все объясните, а мы постараемся помочь. Не буду говорить за всех, но мой дневной стационар точно бросит все силы на то, чтобы улучшить профилактическую работу. Все, что от вас требуется, выявлять у пациента факторы риска. Желательно у каждого», — заключил миротворцев. «А затем объяснять им, как можно эти факторы модифицировать». «Ох, да, понимаю. Задача благостная, но очень непростая. Понятие «фактор риска» — это основа профилактики. Нужно только учитывать, что факторы риска делятся на модифицируемые и немодифицируемые. Простыми словами, на один повлиять можно, а на другие нет. Например, возраст, пол, раса — это факторы риска, которые нельзя изменить. Да, сахарный диабет второго типа появляется в основном после 40-50 лет. Но ни пациент, ни врач изменить возраст человек не может. Как и пол. Есть, правда, особые индивиды, которые умудряются играться с полом с помощью пластической хирургии, но, на мой взгляд, это уже не медицина. Искажение гормонального фона – это намеренное создание болезни. Так что, чего бы там ни изобрели пластические хирурги, пол и расу поменять нельзя. Это гены. А на гены повлиять невозможно, даже магией. Я даже как-то задавал вопрос Валерию Николаевичу, можно ли добраться до столь глубокого уровня анализа, существует ли он. Но Бражников сказал, что еще никому в этом мире не удавалось зайти за пределы молекулярного. Способность рассматривать органические молекулы – это предел, Так что с генами ничего не попишешь. С чем родился, с тем и проживешь всю жизнь. Зато можно легко повлиять на ряд других факторов. На модифицируемые. Курение, алкоголь, запретные зелья, малоподвижный образ жизни, перечислил факторы из камеротворцев. Вот с этим вам и предстоит работать. И пока что придется каждый день приносить мне отчет. Я должен знать, скольких пациентов вы проконсультировали не только по основному заболеванию, но и по факторам риска. «Это будет занимать слишком много времени», — возмутился Ломоносов. «Некоторые лекари и так уходят позже, чем должны. Это несправедливо. А вы еще про какие-то отчеты говорите, Владимир Борисович. Ну, как мы это потянем?» «Вы говорите так, будто это придумал я». «Но это не так, господин Ломоносов». «Что же вы никак не поймете? Мне же это все отправлять в орден». «Мне перед ними отчитываться! Войдите в мое положение!» — повысил голос миротворцев. «Так в чем проблема?» — не унимался Ломоносов. «Просто отправьте им какую-нибудь отписку, примерную информацию». «Вы что, совсем с ума сошли?» — вступился за миротворцева Гаврилов. «Максим Владимирович, а вы не подумали, что орден нас перепроверит?» «Евгений Кириллович прав», — кивнул я. «И Владимир Борисович тоже». «Да вам-то лишь бы подлизаться!» — махнул рукой Ломоносов. «Хотите выставить себя в лучшем свете перед начальством, перед орденом?» «Подлизаться?» — усмехнулся я. «И это говорит человек, который нарушал закон и изменял документацию, чтобы стать заведующим дневным стационаром?» Максим Владимирович одеревенел от моих слов. Начал оглядываться на других лекарей. На задних рядах сразу же послышались шепотки. «А он что думал? Полагал, будто я стану дальше молчать об этом? Решил устроить бесполезный скандал? Получи! Пусть все присутствующие знают, что из себя представляет Ломоносов». «Максим Владимирович, если вас что-то не устраивает, можете лично написать письмо в орден лекарей», — посоветовал миротворцев. «А лучше сразу поезжайте туда. Лично повидайтесь с людьми, которые там работают. Уверен, они и поставят вас на место быстрее, чем я». После этого разговора Ломоносов больше не осмелился произнести ни слова. Мы с миротворцевым очень быстро его осадили. А то уж больно распоялся наш коллега. Ведет себя так, будто это он заведующий, а не миротворцев. Собрание подошло к концу. Нам выдали бланки отчетов, и мы с Гавриловым пошагали к своим рабочим местам. «Эх, не думал, что когда-нибудь это скажу», — произнес Евгений Кириллович. «Но в каком-то смысле я даже понимаю негодование Ломоносова». «Что это на вас вдруг нашло?» — удивился я. «А вы представьте, Павел Андреевич, спрашивать дворян, как часто они пьют, курят и употребляют запретные зелья. Да кто нам даст ответ на эти вопросы, особенно про зелья?» «Каждому нужен особый подход. Можно, обсуждая болезни, подвести к этим факторам. А пациент сам захочет узнать, чем чреваты его вредные привычки», — объяснил я. «Тем более, все ведь этим списком не ограничивается, вы же понимаете». Миротворцев перечислил нам далеко не все факторы риска. Например, переедание и ожирение — это огромный удар по здоровью. Стресс — то же самое. Большинство болезней возникает из-за стресса. Стресс поднимает сахар, приводит к тому же ожирению, из-за него возникает язва желудка. Он же поднимает давление. Список можно продолжать очень долго. «Все понятно, Павел Андреевич. Другими словами, если я встану в тупик, позвоню вам», — заключил Гаврилов. «Эх, иронично все-таки получается. Я совсем недавно был вашим наставником. К пациентам вас пускать не хотел. А как в итоге вышло? Теперь я сам собираюсь обращаться к вам за советами». «Вас это уязвляет?» — поинтересовался я. «Думал, что будет уязвлять. А вскоре я понял, что кроме вас больше никому в этой клинике доверять не могу», — заключил Гаврилов. «Так что давайте держаться вместе, Павел Андреевич. Я помогу, чем смогу, если нужно будет. А вы уж не отказывайте в совете. Совместим наши сильные стороны». «Даже не беспокойтесь на этот счет, Евгений Кириллович. Вы моим наставником были недолго, но мой принцип — чтить тех, у кого когда-то я был под крылом. Бросать я вас не собираюсь», — заключил я. Так начался новый рабочий день. Гаврилов ушел в дневной стационар, а я в свой кабинет. Сразу же проверил медицинскую систему, нашел карточку Дробышева. Онкобольного так и не выписали. Не зря я перестраховался. Онколекарь Платонов так просто его не отпустит. И я так просто не смогу достать своего пациента из его лап. Придется еще немного потрудиться. Придумать, как воздействовать на его... научно-исследовательский центр самостоятельно или через орден лекарей. Хотя, есть у меня один вариант. Думаю, после дня рождения императора я всерьез этим займусь. Правда, та идея, что у меня возникла, подразумевает нарушение закона. «Ничего, не впервой. Я никогда не нарушаю закон просто так, исключительно ради блага других людей. И всегда во вред таким сволочам, как Платонов». Моя медсестра позвала первого пациента. В кабинет вошел полный мужчина, дышал он так, что я его еще даже из-за двери услышал. «Здравствуйте, Павел Андреевич», — прохрипел он. Я поприветствовал пациента, указал ему на стул. Тот рухнул на него, уперся руками в колени. «Ага, а вот и целая комбинация из факторов риска. Чувствую, я только по одному этому пациенту смогу сделать отчет больше, чем по всем остальным». «Меня зовут Юрий Витальевич Рогожин», — продолжая двигаться от одышки, произнес он. «И у меня серьезная проблема». «Уже вижу, Юрий Витальевич», — кивнул я. «Сердце еле функционирует, прямо вам скажу. Одышка у вас именно из-за него. Рановато вам от такой страдать. 34 года. Давайте разбираться, как вы дошли до жизни такой». «Нет, вы не поняли. Я знаю, как до нее дошел. Я пришел вам признаться», — заявил Рогожин. «Больше скрывать не стану. Может, вы меня и не поверите?» «Поверю. Я всем верю, господин Рогожин», — налаживая контакт, ответил ему я. «Ну, тогда ладно. У меня в сердце кто-то живет, Павел Андреевич. Кто-то живой. И он хочет меня убить».